Глава 9. Пробуждение выдалось не очень приятным. Все-таки спать в сидячем положении – это довольно сомнительная затея. К тому же я уже так давно привык спать в тенях, что сон в обычном мире стал для меня довольно непривычным занятием и не очень удобным. Впрочем, несмотря на удобство такого сна в тенях, не стоит его вводить в постоянную привычку. В моей жизни наверняка еще встретятся моменты, когда пропадать ночами неизвестно куда будет не очень хорошим выбором, особенно если в этот момент рядом будут посторонние люди. Однако, когда они рядом, желание спать в тенях у меня только сильнее возрастает. Ведь так намного безопаснее. Впрочем, пока меня все устраивает. Но не стоит прохлаждаться. Пора направляться на завтрак, как только немного приведу себя в порядок. Но как только завтрак был закончен, мои дальнейшие планы были прерваны одним из подошедших слуг. «Господин барон, там прибыл человек из наших шахт. Очень хочет вас видеть. Говорит, что это очень срочно», — с поклоном доложил слуга. «Ладно, веди его в приемный зал. Я выслушаю, что он хочет сказать», — кивнул я ему. Пройдя в зал, я занял свое место, ожидая просителя. И он не заставил меня долго ждать. Передо мной предстал уже немолодой мужичок в довольно пыльной одежде, при виде меня тут же бросившийся на колени. «Господин барон, вы это... спасите нас, умоляю!» — запричитал он. «Что у вас случилось?» — насторожился я. «Беда! Ой, беда у нас случилась! Какие-то чудища завелись в шахтах и убили целую группу наших шахтеров!» Чуть ли не плача продолжал лепетать он. «Встань!» — приказал я, и мой голос эхом разнесся по всему залу. «Расскажи все подробнее. Кто это был, когда и как это случилось?» Мужик послушался моего приказа и, встав, начал рассказывать. «Значится, все началось пару месяцев назад. Стали пропадать шахтеры. Но пропадали они поодиночке и не очень часто, поэтому никто не забил тревогу. Наша работа опасная, и всегда есть шанс сгинуть в шахте. Такое раньше случалось, хоть и не часто. Но в последнюю неделю пропажи резко возросли, поэтому был введен запрет на одиночный вход в шахту только группой, минимум из 3 человек. И вот, давеча, на днях мы с 4 товарищами отправились внутрь. Поначалу все было хорошо, занялись своей работой, но ближе к концу рабочего дня началось что-то совсем странное. Услышали издали странные звуки из глубин шахты, похожие на скрежет когтей. Мы, конечно, насторожились и попытались побыстрее покинуть шахту, но это нам сделать не удалось. Мои товарищи начали внезапно пропадать, буквально у меня на глазах, а шум лишь усилился. Мы бросились бежать, но до выхода удалось добраться лишь мне одному. К счастью, снаружи я был в безопасности, к сожалению. Разглядеть, кто это был, я не смог. С этого момента вход в шахту мы забаррикадировали, а меня отправили к вам как гонца и свидетеля произошедших событий». Вывалил он на меня свой необычный рассказ. «Это серьезное происшествие. Я не могу оставаться в стороне, конечно же, помогу вам». Тут же согласился я. «Накормите этого человека и дайте отдохнуть. Скоро мы отправимся в путь». Когда этого начавшего плакать после моих слов мужика увели, я обратился к Киму. «Собирай отряд. Мы как можно скорее выдвигаемся вперед», — приказал я. «Крис, ты уверен? Судя по его рассказам, там может быть крайне опасно», — обеспокоенно уточнил он. «Нам в любом случае придется это сделать. И чем раньше, тем лучше. Вдруг эти существа смогут выбраться наружу. Я должен защитить своих подданных. К тому же шахты не должны простаивать. Если мы лишимся их, это сильно скажется на доходах баронства», — объяснил я. «Так может, мы сами и отправимся туда? Тебе незачем отправляться с нами», — ответил он. «При встрече с неизвестными тварями помощь мага вам будет явно не лишней. К тому же мы не знаем их силу, и лучше перестраховаться. Мне совсем не хочется терять солдат просто из-за того, что поленился сходить с вами. Да и со мной-то точно все будет в порядке. Я в любой момент смогу бежать через тени», — попытался успокоить его я. «Понял. Через час мы будем готовы выступать», — покинул он меня. До шахт мы добрались достаточно быстро и решили первым делом зайти в ближайшую деревушку. Похоже, о нашем приходе уже знали и встречал нас староста, которого я уже видел среди приходивших ко мне в замок. «Господин, рады приветствовать вас в нашей деревне!» Поклонился он, и следом за ним все присутствующие жители. «Пройдемте в дом. Нужно поговорить о происшествиях в шахте», — ответил я. Домом староста ожидаемо оказался самый большой из домов, расположенный в центре деревни. Мы с Кимом и парой солдат прошли внутрь, остальной отряд остался снаружи, встав на стражу. «Спасибо вам за то, что так быстро прибыли. Мы уже и не надеялись. Прежний барон никогда не прислушивался к нашим просьбам», — вновь склонился староста. «Сейчас вы мои подданные, а значит, я за вас отвечаю. К тому же происшествие серьезное, нужно как можно скорее с ним разобраться», — ответил я. «Расскажите подробнее, что случилось. Основное я знаю, но нужны подробности. У вас есть карта шахт?» «Да, конечно, вот тут». Тут же засуетился староста и быстро достал искомую карту и указал на один из проходов. «Вот тут все и произошло. Из 5 человек только один смог сбежать. И то чудом, наверное. Он шел позади всех и немного задержался. Возможно, именно поэтому его не заметили сразу, и появилась возможность сбежать. Кто или что это было, нам неизвестно. С того самого случая больше в шахты никто не входил. Слишком боятся. Поэтому мы отправили к вам гонца». «Ранее кто-нибудь из шахтеров рассказывали о странных вещах, увиденных внутри или о чем-то подобном?» — решил уточнить я. «Нет, ничего подобного не было. Иначе мы бы насторожились сразу после пропаж первых шахтеров. А так списали их на несчастный случай, которые иногда тут бывают». Развел он руками. «Все ясно. Значит, придется идти в неизвестность. Хорошо, хоть карта есть. Не заблудимся». Разочарованно вздохнул я. Ожидал я куда большего от посещения этой деревни. Думал, что уж кто-то да должен был заметить что-то странное. Но тут, похоже, даже зацепок никаких нет. Или же староста что-то скрывает. Но этот вариант маловероятен. Хотя исключать его и нельзя. Есть шанс, что это ловушка, рассчитанная именно на меня, как на нового барона этих земель. Старосту могли подкупить, хотя и этот вариант маловероятен. Шахта — это, конечно, стратегически важный ресурс моего баронства. Но предугадать, что я лично отправлюсь сюда, было бы сложно. Скорее всего, можно было ожидать, что я просто отправлю сюда отряд солдат. Но тут мог быть упор на лишение меня части солдат, что сильно бы ударило по обороноспособности моих земель. Этот вариант мне кажется наиболее вероятным. Ладно, тогда отдохнем тут, и потом уже отправимся в шахту. Ким, проследи, чтобы солдаты не приставали к местным, особенно к девушкам. Нечего им расслабляться. А лучше пусть готовятся к возможной ловушке. Кажется, там внизу нам будет нелегко, — приказал я. Сопровождающего нас шахтера мы оставили в этой деревеньке. Во время сражения он будет только мешаться. И вот нашему взору предстала искомая нами шахта. На первый взгляд она была уже довольно старой и уходила довольно глубоко в гору. «Ким, оставь большую часть отряда снаружи. Пусть сторожат вход. Все равно внутри всем делать нечего. Мы там просто не развернемся», — приказал я. «Хорошо», — кивнул он. «Брок, ты остаешься за главного. Оцепи вход в шахту и будьте наготове». «Есть», — отдал честь один из солдат. По-видимому, тот самый Брок. Я по имена всех солдат не знал. Впрочем, это и не нужно было. Главное знать имена командиров. Ну и, возможно, еще особо отличившихся солдат для поднятия боевого духа подчиненных. Первым делом я отправил на разведку Куро, и уже следом за ним двинулись мы. Ничего особого пока я не видел. Обычная шахта, ничем не выделяющаяся. Магическим зрением увидеть тоже ничего не удалось. «Я нашел место нападения. Поспешим», — предупредил я, когда глазами Куро увидел искомое. Добравшись до нужной точки, перед нашими глазами предстало место происшествия. Следы крови были сразу заметны, ведь не так уж много времени прошло. Но, к моему удивлению, крови было не так уж много. Также нам удалось найти следы когтей на камнях. «Это странно», — Крови тут не так много для места убийства 4 человек. Да и самих тел уже нет, размышлял я вслух. Ким, ты что думаешь? Я согласен с тобой. Убит тут был наверняка всего только один человек. Остальных, скорее всего, похитили. Ну или убили бескровным способом, в чем я сомневаюсь. В любом случае, похоже, мы имеем дело с разумным противником, ответил он, внимательно разглядывая место убийства. Похоже, это какие-то разумные звери. Это явно следы от когтей. Оружие вряд ли могло нанести такие повреждения, произнес я, разглядывая следы когтей. Ну или кто-то очень сильно хочет ввести нас в заблуждение. В любом случае, тут мы больше ничего не узнаем. Нужно двигаться вперед. Согласен. Продвигаемся вперед. Но будьте настороже, приказал я. Дальше мы пошли еще медленнее, чем раньше, стараясь очень внимательно обыскивать все закоулки при свете факелов. Хоть Кура и проводил разведку, но и он тоже мог чего-то не увидеть. И нам совсем не хотелось, чтобы потом какая-то тварь зашла к нам со спины. Путь наш продолжался все дальше вглубь, но врагов так и не было видно. И вот впереди я увидел проблеск света. Это оказался простой камень, напитанный магией. Хоть чувствовалась она внутри слабо, но даже так заметил я камень сразу же. «Что он тут делает?» – удивился я. «Крис, ты о чем?» – спросил Ким, глянув на меня. «Впереди камень, напитанный магией. Возможно, это ловушка. Стойте здесь. Мне нужно его проверить», – отдал я приказ. «Хорошо, но будь осторожен», – кивнул он. Подойдя ближе к камню, я стал внимательно его осматривать. Но, к моему удивлению, это был совершенно обычный камень, без рун или чего-то подобного. «Как он тут оказался? Не похоже на ловушку», — шептал я себе под нос. И тут сверху раздался резкий треск. Едва подняв глаза, я увидел камни, летящие прямо на меня. «В сторону!» Лишь успел крикнуть я своему отряду, и тут же нырнул в тень, спасаясь от этого валуна, стремившегося превратить меня в фарш. Хоть мне и удалось миновать этой участи, но обвал, похоже, только начался, и все новые и новые камни падали вниз. Я поспешил покинуть зону обвала, но путь к моим солдатам уже был закрыт, так что пришлось двигаться в обратную сторону. Падающие камни образовали сплошную пелену пыли, так что даже не видя ничего, мне пришлось двигаться вперед. Но вот шум прекратился, и вместе с ним и обвал. Когда пыль немного улеглась, я осмелился выбраться из тени, и моему взору предстал полностью заваленный проход. «Похоже, назад мне уже не вернуться. Придется искать другой выход наружу», — вздохнул я, присаживаясь на ближайший камень. «Моим солдатам такой завал не разобрать». Попытки позвать их оказались ожидаемо безуспешными. Главное, чтобы они были живы. Отряд находился на некотором расстоянии от начала обвала, так что шансы у них были. Похоже, это и вправду была ловушка. Либо такая хитрая, что я ничего не смог понять, либо рассчитанная именно на мага, что он заинтересуется этим камнем и не обратит внимания на потолок. Наверняка там и была основная ловушка. А я так бездумно приблизился к ней почти вплотную, подумал я. Позвав Куро, я напоил его водой из фляжки и выпил сам. Дальше использовать его в качестве разведчика не имеет смысла. Я и сам могу исполнять эту роль, перемещаясь в тенях, так что лучше нам двигаться вместе. Я продолжил свой путь. Вперед вела только одна дорога, так что ждать не было смысла. Так продолжалось еще недолго, пока не услышал звуки шагов. Затаившись, я увидел идущих в сторону завала двух существ. Это были крысолюды. Вот и объяснение следов когтей, а также бескровной пропажи остальных шахтеров. Крысолюды были достаточно разумны, чтобы это сделать. Мне удалось, двигаясь параллельно их движению, подслушать разговор. «Похоже, ловушка сработала. Нам нужно добить выживших, если они там остались». Почти прошипел первый крысолюд с уже седой шерстью. Похоже, он был уже довольно стар. Речь его была странна и больше походила на шипение, но была вполне понятна. «Зачем вообще была нужна такая ловушка, из-за которой теперь вход окажется завален?» — спросил его явно нервничающий, более молодой сородич. «У нас есть и обходные пути, так что этот не имеет значения. К тому же она была рассчитана именно на крупный отряд. Наши сородичи не удержались в последний раз и перетащили сразу 4 тела. Это насторожит людей снаружи, и наверняка к нам направят солдат для проверки. А так ход будет завален, и другие проходы не найдут. Они хорошо спрятаны. Но почему тогда пошли только мы двое? А вдруг вторженцев намного больше, и они уцелели? После такого обвала им целыми не выбраться. А чтобы добить увечных, нас хватит. Но если все же окажется, что выжило много, то мы просто отступим. Но если они не дадут нам отступить...» Продолжал волноваться молодой. «Значит, мы умрем, дав время на подготовку к отражению вторжения нашим сородичам», — равнодушно ответил старик. «Я не хочу умирать», — чуть ли не дрожа пролепетал крыс. «Почему отправили именно нас?» «Заткнись, сопляк, и успокойся. Я уже слишком стар и не очень полезен стае. Ты же совершил ошибку, сам знаешь какую, за что и был сослан в дальние патрули. Скажи спасибо, что тебя не убили на месте, что было бы вполне вероятно. Но в последнее время наш вождь не стремится снизить численность нашего рода, а наоборот, старается увеличить ее». Хмыкнул он. От такого ответа молодой крыс лишь приуныл и молча продолжил путь, не переставая дрожать. Старик же, похоже, не очень стремился к общению. Я решил закончить следовать за ними и устремился в сторону, откуда они пришли. Убивать их я не стал, чтобы не поднимать тревогу раньше времени. Вскоре мне встретился наблюдательный пункт из пары крысолюдов, расположенный в тени пещеры. Но для меня они были как на ладони. Их я решил также не трогать. Их подготовленность к нападениям меня неприятно удивила. Если бы это был обычный человек, то вполне мог попасться на глаза их сторожевому посту. Да и организованная охрана говорит о многом. Я просто не ожидал такого. И это привело меня в чувство. Не стоит их недооценивать. Хоть и выглядят они почти как животные, но разум у них человеческий. Хотя уровень образованности, конечно, у них невелик. Что, впрочем, не так важно в их случае. Ведь в таких узких пещерах они смогут отразить атаки даже многочисленных врагов. Хотя, конечно, против магов с поддержкой пехоты им не справиться. Впрочем, все зависит от их количества. Иногда даже самые великие маги и воины погибают, недооценив количество противника и их силу. Но вот, продолжив путь, моему взору предстало зрелище, хоть и ожидаемое мной, но вновь неприятно удивившее меня. Это оказался лагерь крысолюдов, расположенный в довольно обширной пещере с множеством небольших отнорков, число которых меня неприятно удивило. По первым прикидкам, их тут было несколько сотен. Конечно, по сравнению с моим гарнизоном, такое количество не представляет угрозы, но это только пока. Если размножаются они с той же скоростью, что и обычные крысы, то вскоре меня ожидают большие проблемы. Стоит пробраться в их лагерь и обследовать обстановку получше. Нужно побольше узнать о таких неожиданных соседях.